Через какое-то время мы очутились в довольно просторной пещере, в которой сразу почувствовали себя неуютно из-за резкого перепада температур. В недрах горы было слишком холодно для наших легкомысленных одеяний. Казалось, тут было не больше плюс 5 градусов, но мы промолчали. Старались идти быстро, чтобы не окоченеть окончательно. В таинственных черных нишах, что проплывали справа и слева от нас, что-то подозрительно белело, навевая невеселые мысли, но мы гнали их прочь, ни о чем не расспрашивая нашего провожатого. Времени рассматривать экспонаты не было и не хотелось светить туда фонарем, чтобы не пугаться. Но Хорхе сам предложил сделать остановку. «Хочу обратить ваше внимание на тех бедняк, вернее, на то, что от них осталось, которые, пытаясь проникнуть в Альгамбру, заблудились в лабиринтах пещер». Он поднес факел к одной из ниш, высветив груду костей и черепов. Я зажмурилась и не стала рассматривать это жуткое зрелище. В момент пожалела, что согласилась на эту авантюру. Куда ведет нас этот старик? Может, это ловушка? Какие-нибудь местные бомжи нас разденут, обворуют, а потом выставят на обозрение наши останки. И отчего молчит и непривычно спокойно рассудительный Ваня? Кутаясь в свою легкую джинсовую курточку, я испуганно посмотрела на Ивана, дернула его за рукав и прошептала: «Мне страшно». Ваня крепко сжал мою руку. «Не бойся, малыш. Это ж так романтично. Наконец-то закончилась скука. Мы ведь с тобой в эпицентре истории. Это похоже на приключенческий фильм». Ваня радовался, как ребенок. И куда только делась его важность и расчетливость. Но меня от его эйфории немного отпустило. Для женщин очень важен настрой ее мужчины и зависящее от него чувство безопасности. Старик, довольный произведенным эффектом, решительно зашагал дальше. Полы его длинного странного сюртука развивались, как одеяние священника. Сравнение мне понравилось, и я с большим доверием последовала за испанским долгожителем. Своды и пещеры по мере продвижения в толщу горы становились все ниже, превратившись вдруг в совсем низкий лаз, так что нам пришлось изрядно нагнуться, чтобы продолжать наш путь. Идти согнувшись непросто, у меня свело спину. Я хотела спросить старика, долго ли так пробираться, но Хорхе опередил меня. «С непривычки вам, вижу, неудобно. Но мужайтесь. Дальше пространство будет только сужаться, и нам придется уже не идти, а продвигаться лежа на животе». «Как мы будем ползти? А не застрянем?» — испугалась я. «Особо тучных здесь не вижу. Не должны». Хорошо, что на мне была самая рабочая джинсовая одежда, ведь мы собрали всю пыль и грязь горной пещеры, пока ползли по ее холодным камням. В одном месте лаз был настолько узок, что протиснуться на первый взгляд было нереально. Я даже с ужасом подумала, что Ваня останется здесь навеки вечные, он же был плотнее меня. Но он, на удивление, проник первым, а я же застряла, приняв неудачную позу и вдобавок поранила руку о торчащий острый камень. Повезло, что я ношу с собой всегда в косметичке пластырь и йод. Зато после этого самого опасного препятствия каменные своды стали потихоньку расступаться, и вскоре мы уже шли в полный человеческий рост. Как же приятно и просто ходить на двух ногах, а не перемещаться в пространстве, подобно змеям. Вот когда я этим ползучим тварям совсем не позавидовала. Миновав несколько смежных пещер, мы очутились в самой большой просторной. Трудно сообразить, сколько времени мы пробирались сквозь толщу гор Сьерра-Невады к Альгамбре, но, по ощущениям, прошел не один час. Ноги гудели, все части тела не меньше, мне захотелось присесть. Я стала осматриваться, дабы найти какой-нибудь удобный для привала камень. И тут мне почудилось, что откуда-то сбоку, вроде как из соседней пещеры, сочится еле заметный, сродни лунному, свет. «Там выход на поверхность? Мы уже у крепости?» — задала я свой вопрос Хорхе. «Но оказалось, что мы находились только на половине пути». «Но разве мы недостаточно прошли, чтобы увидеть прекрасную Альгамбру?» В моем голосе прозвучали нотки недовольства. «Ты действительно не знаешь, о чем идет речь. Эта старинная мавританская крепость несравнима ни с одним из чудес света». «Как я поняла, право на ее посещение надобно заслужить. Все не просто тут у вас. Я это уже поняла и приняла. Но отчего же другим людям Большинству, сотням туристов со всего земного шара это дается так легко. Стоит лишь заказать экскурсию, сесть в комфортабельный автобус. Старичок хитро улыбнулся, и впервые за наше с ним знакомство, отчего сотни морщинок разбежались от уголков его пронзительных глаз по впалым щекам, он изрек, как припечатал. «Так отчего же, милая деточка, ты подъезжаешь к замку не в автобусе, а пробираешься сквозь пещерные лабиринты Сьерра-Невады?» Я не нашлась, что ответить. Иван подытожил наш непростой разговор. «Ну, видимо, у каждого свой путь, и только по нему и следует двигаться. Тогда вперед!» Забыв про усталость, я, легкой поступью, удивляясь сама себе, двинулась дальше. К счастью, наш путь лежал сквозь довольно удобные для путника пещеры с высокими сводами и приемлемым настилом, исключающим острые камни. Но свет, тот самый, про который смолчал старик, сопровождал нас всю дорогу. Порой наше путешествие сопровождал таинственный, ни на что не похожий звон. Побоялась спрашивать у Хорхе, но он вновь прочитал мои мысли. «По одному из преданий, тут, в этих подземельях, именуемых пещерами Лохи, и еще при маврах были заточены чеканщики денег. Прошли века, а звуки их наковален сотрясают своды подземелья. Мавританские цари прятали здесь свои несметные сокровища, но никто до сих пор так и не смог отыскать их тайников. Поэтому непонятно, было ли такое на самом деле, или же это подземные воды издают загадочные трели. Так, слушая рассказы Хорхе, мы проделали довольно приличный путь сквозь лабиринт сводчатых музыкальных пещер, копирующих ритмичные удары древних кузнецов. Наконец воцарилась тишина, а загадочное свечение напротив стало более ощутимым и вело прямиком в смежное помещение. Я приостановилась, пытаясь понять, где располагался источник, и тут я услышала, как из той лунной пещеры доносятся звуки. Людские голоса, слаженно поющие под звуки органа. Это было подобно католической мессе. Возможно, рядом располагался подземный храм? Хорхе почувствовал мое недоумение. «Вы можете заглянуть туда, если хотите». «Конечно, хотим», — ответила я за двоих. То, что мы увидели в залитой белым сиянием пещере, не поддавалось никаким комментариям. Мы потеряли дар речи. Оказывается, внутри неприступных и с виду суровых гор бурлила жизнь. Они были обитаемы. Помещение было плотно набито людьми в одеждах не то католических монахов, не то высшего духовенства. Я в этом плохо разбираюсь. Причем почти от всех исходило то самое загадочное свечение. От этого люди казались нереальными, почти святыми, воздушными, невесомыми. Все они, а это были мужчины солидного возраста, стройные, протяжно разговаривали, но, скорее всего, молились. Где-то в отдалении звучал орган. Взгляды наши обратились к спокойному Хорхе, мы ждали разъяснений. «Здесь всегда служат мессу пострадальцам Альгамбры. Молятся о тех мучениках, что приняли смерть в ее стенах. Дело в том, что дворец уже близко, очень скоро откроется перед нашими очами». «Постойте. Насколько мне известно, крепость была построена маврами и очень долго находилась во власти мусульман. Что же делают тут эти святые отцы?» Старик улыбнулся во второй раз, на сей раз снисходительно, потешаясь, по-видимому, моей наивности. Ваня ответил за Хорхе. «Ника, дорогая, для Бога не имеет значения, на каком языке к нему обращаются. Все мы для него дети, и единые перед ним, это во-первых. А во-вторых, монахи эти существуют скорее в нашем сознании, нежели в реальности. Я прав?» Хорхе ответил. «Как хотите, так понимайте. Главное, что вы уже задумались об этом и мысленно присоединились к молящимся. Это так? Разве вам не передалась скорбь о навсегда ушедших? Именно эта задача и стояла перед вами. Прежде чем насытиться совершенством и изяществом архитектурного чуда, предаваясь историческим размышлениям, обратиться к тем, ценой чьих жизней дошла до нас эта неувядающая красота. Присоединяйтесь к мессе мысленно, попросите прощения у ушедших, помолитесь своему Богу за них, как можете, и как умеете. И не забудьте поблагодарить Творца за сегодняшние ваши испытания. Мы с Иваном перекрестились, хотя до конца не понимали, о каких таких мучениках идет речь. Как только мы проделали это, звуки органа тотчас смолкли, а видение растворилось, как не бывало. Перед нами зияла гнетущей чернотой пустая пещера. Несмотря на всю сказочность происходящего, я чего-то не испугалась и даже не удивилась. Здесь, в толще горной породы, жизнь воспринималась по-другому, в ином свете, далеком от земных забот и обычных представлений. Очень скоро анфилада пещер сменилась длинным узким коридором, затем системой лестниц из высоченных, грубо выбитых камней, которые вели наверх. Столь длительный, оттого мучительный подъем был тяжел для нас, прилично уставших, не спавших и давненько не кушавших. Но мы и его благополучно преодолели, слушая рассказы Хорхе о прекрасном замке, который нам предстояло увидеть, и вышли, наконец, на долгожданный воздух. Мы вдохнули полной грудью и никогда не забудем его пленительно свежий после вековой пыли и гнилостной спертости подземелья аромат и вкус. Мы очутились на удобном плато, находящемся высоко в горах. Внизу простирался, судя по характерным огонькам, город. По всему это должно быть Гранада, над которой и высится величественная Альгамбра. «А далеко отсюда до крепости?» — спросил Ваня. «Да вот и она», — показал рукой вверх наш поводырь. Прямо над нами нависала каменная громада. Мы оказались у подножия высоких крепостных стен. Шершавые желтые камни отчего-то, вопреки нашим представлениям, подсвечены не были, еще бы. Стояла глубокая ночь. Город внизу крепко спал, и были потушены самые поздние его фонари. Альгамбра — это замок-дворец мавританских правителей, откуда они управляли своей империей в Испании. Стены крепости, украшенные неповторимыми башнями, извилисто огибают вершину холма и словно бы парят над Гранадой. Сейчас силуэты этих башен почти сливались с черной южной ночью, и лишь условный свет луны немного подсвечивал их сказочные силуэты. «А как же мы проникнем в крепость? Ведь все служители давно спят, и посетителей, судя по всему, не ждут», — высказалась я. «Со мной вы проникнете куда угодно, но и тут нужен строгий расчет. С одной стороны, хорошо, что сейчас ночь, так легче будет обмануть стражника». «Какого еще стражника? Вы имеете в виду охранника?» «Его самого. Он дежурит по обыкновению на площадке сторожевой башни, что возвышается над воротами правосудия, или входными воротами. Ночью он обязан ходить зад-вперед, огибая вокруг квадратную мавританскую башню. Нужно будет подойти к воротам в тот момент, когда он будет прохаживаться с тыльной стороны, понятно?» «Но каким образом мы откроем наверняка запертые ворота?» «А это уже моя забота. Ваша — следить за стражником и не пропустить тот момент, когда его фигура скроется за углом». «Но ведь в темноте ничего не разобрать», — ответила я и тотчас же заметила фигуру человека. Снизу она показалась мне крошечной, неспешно идущего под самым козырьком одной из башен. Вот он постоял немного, огляделся. Затем приложил руку к щеке, очевидно, говорил по телефону, и также не спеша удалился. «Охрана самоустранилась», — пошутила я. «Тогда вперед», — скомандовал старик и решительно двинулся к воротам. Мы последовали за ним. Когда мы поднялись по довольно крутой, вымощенной булыжником дороге, перед нами возникла массивная чугунная дверь в виде подковы, на которой была высечена гигантская ладонь, а на камне огромный ключ. Позже мы узнали, что предназначение этих символов не простое, а мистическое. Один из правителей спрятал в крепости старинное мавританское заклинание, оберегающее замок от разрушения. Это заклинание имеет силу до сих пор, пока рука не потянется вниз и не схватит ключ. Хорхе остановился, достал из кармана своего странного балахона связку древних ржавых ключей, одним из которых попытался отпереть замок, но, похоже, его давно заменили на новый. Больно уж старинного вида ключ был у деда. «Не поддается? Давайте я попробую», — предложил Иван. Он приложил всю свою молодецкую силу, но замок и ему не поддался. Время шло. Охранник мог любую минуту показаться из-за угла. Я смотрела во все глаза, но пока все было тихо. Вдруг наверху на башне вспыхнул свет. Это зажегся фонарь, осветившие в момент фигуру стражника, который почему-то был одет в исторический костюм тех далеких лет, когда крепостью владели мавры. Я видела похожую арабскую форму в кино. На голове у него была самая настоящая челма. Надо же, даже ночью не снимают исторический костюм, удивилась я. Охранник, скорее всего, заметил нас и припустил вниз. Скрывшись за зубцами башни, очевидно, он сбегал к нам по лестнице. В это время мои попутчики справились со сложным замком и жестами приглашали меня войти. Мы скрылись за воротами буквально перед носом разочарованного сторожевого в красивой форме мавра. Несмотря на свой солидный возраст, мы не решались спросить, сколько ему лет, Хорхе резво припустил по брусчатке центральной площади замка, как молодой, а мы за ним. Было заметно, что крепость он знал как родную. Он повел нас по маленькой дорожке, а затем по широкой площади, именуемой Plaza de los Aljibes, в переводе «площадь цистерн», под которой в древности находился глубочайший колодец с чистейшей водой. Старик юркнул в незаметную, на первый взгляд, кованую дверь, которая была приоткрыта. Мы заперли ее на засов изнутри и притаились. Тут же послышались гулкие шаги охранника, обутого в высокие сапоги. Шаги промчались мимо, значит, он не понял, куда мы подевались. Никто в нашу дверь не ломился, и мы спустя какое-то время, тихо и осторожно ступая, стали подниматься по лестнице вверх. Хорхе дышал тяжело. Сказывался и непростой путь сквозь толщу горы и беготня по территории замка. «Сейчас вы увидите то, что обычно ускользает от глаз любого туриста и остается засекреченным. Мы войдем туда, куда не входил ни один простолюдин со времен основания крепости». Слово «простолюдин» было подчеркнуто им особо. Нет ни одного испанца, который не претендовал бы на наше благородное происхождение. Наш провожатый был, безусловно, горд тем, что принадлежал к роду Абенсерахис. Глаза Ивана сверкнули, он наклонился к моему уху. «Не зря мы страдали в этих пещерах. Эксклюзив с этим древним дедом нам обеспечен. Вот это я понимаю. Настоящая Испания, а не прилизанная туристическая. Я рад, что мы прибыли сюда именно ночью. Ты не находишь?» Мой друг, как мальчишка, задорно и игриво чмокнул меня в щечку. Приключение ему приносило явное удовольствие. Я облегченно вздохнула, не зря согласилась следовать за старцем. Вначале мы очутились в патио де ла Альберка, просторном дворике, выложенном белым мрамором и украшенном мавританскими колоннами и розовыми кустами. От увиденной красоты у меня перехватило дыхание. В центре его находился пруд, наполненный золотыми рыбками, а над двориком возвышалась одна из самых знаменитых башен дворца — Ла Торре де Комарес. Хорхе открыл небольшую, как для карликов, кованую стрельчатую дверь, ловко согнулся в два раза и прошел внутрь. Мы последовали его примеру. Разогнув спины, мы чуть не упали от неожиданного зрелища. Вся довольно просторная зала была полна людей — это были в основном молоденькие девушки, одетые в восточные костюмы танцовщиц. В таких обычно исполняют танец живота. Легкие шелковые шальвары, открытый живот, небольшая шапочка, с которой на лоб спускается диадема из золотых монеток. Женщины сидели на особых возвышениях, держали в руках опахала из огромных перьев. Зрелище освещалось при помощи факелов, находившихся в руках у молодых людей в костюмах, как у нашего охранника. Откуда-то лилась приятная восточная музыка. Несколько красавиц танцевали в центре залы у необычного фонтана. Вода лилась из хоботов симпатичных слоников. Тут я вспомнила похожую фотографию в путеводителе по Альгамбре. Я подняла глаза и увидела, что крыши зала не имело. Вместо нее над нами распростерся самый настоящий звездный шатер. Стало быть, мы находились снова в одном из внутренних двориков дворца. Он был устлан причудливыми клумбами и окружен изящными арабскими аркадами, опирающимися на стройные колонны из белого, украшенного тонкой изящной резьбой мрамора. В воздухе витал тонкий и пряный аромат не то диковинных цветов, не то арабских духов или восточных сладостей. Весь вид дворика располагал к праздному наслаждению, создавал атмосферу безмятежного отдыха. Это было элегантное, достигшее всех пределов мыслимого совершенства место дворца. «Это львиный дворик, я в интернете читал», — шепнул мне Иван. «Здесь раньше содержали наложниц». «А эти девушки в костюмах нанятые актрисы имитируют этих самых наложниц? Скорее всего, да. Только чего они стараются ночью, когда посетителей в замке все равно нет? Возможно, у них репетиция, догадалась я. Хорхе заметил нашу растерянность и пояснил. Вы видите перед собой жен последнего правителя Альгамбре, Буабдиля. Их у него было немало, по числу дней в году 364. Только один день царь позволял себе отдыхать. Здесь присутствует лишь небольшая их часть, остальные спят, набираются сил, чтобы завтра ублажать своего повелителя. А в центре, на троне, он сам. Вам надобно поприветствовать его. Мы приняли игру, начатую Хорхе. Он ведь так старался, чтобы у нас возникло самое реальное ощущение проникновения в эпоху мавров и стали подыгрывать ему. Конечно, поклонимся, только Бабдиль не рассердится, что мы прибыли в его владение ночью. Если он увидит вас со мной, гарантирую его расположение. Мы подошли к небольшому мужчине с белой бородой в тюрбане на голове, восседавшему на троне, поклонились и поприветствовали его. Он удивленно взглянул на нас, сказал что-то на языке мавров, Хорхе перевел. Он рад приветствовать вас. Я сообщил ему, что вы из северной страны, России. Правитель приказал предоставить ваше распоряжение комнату для ночлега. Надо же, какая нам оказана любезность. Даже если это всего лишь переодетый артист, сыграно блестяще. Каково же было наше удивление, когда один из тучных слуг, который походил на евнуха, провел нас в помещение, похожее на келью. В нем мы увидели просторную кровать под парчевым балдахином. Вот так сервис. Мы спросили Хорхе, сколько стоит подобное удовольствие. Он ответил, что любезность правителя Альгамбры не имеет цены, и мы должны безмерно радоваться, что находимся под защитой и покровительством самого Бабдиля. Старик упомянул, что будет в соседних апартаментах, и предложил нам немного вздремнуть.